Мамочку родную, бесценную, и тебя, мою кроткую, дорогую, люблю больше самой себя. Будь маме без меня дочкой. Твоя злая, виноватая, но безмерно любящая Лёля. Она два раза перечла это письмо. Можно подумать, что улепетываю с любовником. Ну да мама и Ася поймут, а мне только это нужно. И запечатала конверт. Пора, опаздываю. О, какая тоска! А тут еще это солнце и эти цветы, шиповник на каждом углу. Я всегда знала, что не буду счастлива. Будь ты проклят, мерзавец Геннадий, никогда не прощу. Прямо перед ней высился белый Преображенский собор. Собор гвардии, где столько раз выстаивали службу ее отец и дед, и где венчалась ее мать 24 года тому назад. Она постояла в нерешительности и потом переступила порог храма. Милый, милый, знакомый запах свеч и ладана, полусвет, огоньки и печальные родные напевы. Все это напоминало ей детство. Смутное волнение овладело душой. Обедня кончилась, кого-то отпевали. «Когда я теперь увижу храм? Может быть, никогда. Я грешница без грехов. Каяться мне не в чем, а душа не возносится и падает все ниже и ниже. Я плохо кончу. Избави мя от сети, юже составиша ми». Как странно, эти слова как будто для меня. Недостреленная перепелка попалась в сеть, и уже не избавить никто и ничто. Тени прошлого губят меня. Спасибо тебе, Господи, что ты дал мне так мало радости. Спасибо, что в 23 года у меня впереди только тюрьма и лагерь. Услышь меня хоть раз в жизни, спаси от пасти боа-констриктора. Но ты ведь не сделаешь. О чем же мне с тобой говорить? Сохрани мне хоть мою маму. А впрочем, ты и этого не сделаешь. Тоска. Стальные, холодные, серые глаза боа-констриктора остановились на ней, когда она переступила порог кабинета. «Садитесь, товарищ Гвоздика, садитесь. Потолкуем. Ну что ж, вы уличены. Вы не только не осведомляли меня, нарушив наше соглашение. Вы сознательно сбивали и запутывали следственные органы. Вы прикрывали врага. Прямая контрреволюция. Вы сами оказываетесь активным врагом, скрывающимся под маской хорошенькой кокетливой девушки. Ваша порция свинца вас дожидается. Можете быть спокойны». Лёля молчала. «Ну-с, как же мне с вами быть, Елена Львовна, а? Вы можете, конечно, издеваться сколько захотите, а я повторяю то, что говорила. Я не знала, что Казарина фамилия вымышленная». «Что? Ты все еще лжешь, мерзавка, отродье белогвардейское! Не знала! Она не знала! Я давно хотела вам доверить нашу семейную тайну. Это чьи же слова, по-твоему?» «Ах, вот что! Вот что! Он сообщил даже такие подробности! Какой услужливый этот Геннадий! Ну, тогда в самом деле мне уже нечем защищаться! Да, я знала, кто Казаринов по происхождению, но ведь не все такие подлецы, как комсомолец Корсунский. Мне была дорога семья сестры. Олег Андреевич – контрреволюционер в прошлом, он честно работал в порту». Внезапно, сильным ударом ноги, он вышиб из-под нее табурет, и она упала на пол. «Молчать! Не разводи тут плеши, или я тебя сгною в лагере!» Лёля встала с пола и подняла уроненную сумочку. «Вы не смеете толкаться и говорить мне «ты», — сказала она. Интонация обиженного ребенка послышалась в ее голосе. «Что? Я не смею? Да я могу на расстрел послать, если захочу.